Это не прекратилось и поныне. Замыслы Моди и Цингули были истинными, а поступки — ложными. Они повели к тому, что маисты последующих поколений лишь состязались друг с другом, изнуряя себя в труде, до тех пор, пока не стирались волоски на икрах и пушок на голенях. В смуте они первые, в управлении последние. Несмотря на это, сам Мудзи воистину лучший из людей Поднебесной, и другого такого не найти. Пусть иссох, как сухое дерево, от него нельзя отказаться. Он действительно талантливый муж. В учение древних входили такие положения: не отягощать себя обычаями, не приукрашиваться перед другими, не относиться нечестно к людям, не приносить вреда народу, желать Поднебесной мира и покоя, чтобы оживить жизнь народа, чтобы все ограничивались питанием, достаточным и для себя, и для других, и этим очистили сердце. Услышав о таких наставлениях, обрадовались Сунцзян и Инь-Вэнь. Отличительным знаком они выбрали для себя шапку в форме хуа-горы. Воспринимая всю тьму вещей, начинали со снисходительности к отличавшимся от них. Говорили о терпимости и назвали это движением сердца. Пытались гармонии соединить в радости и привести в согласие всех среди морей. Стремились к этому и просили принять эту идею как главную. Встречаясь с оскорблениями, но не считая их позором, они стремились спасти народ от борьбы, запретить нападения, отложить оружие, спасти своих современников от войн. С этим обходили они всю Поднебесную, убеждая высших и поучая низших. Хотя в Поднебесной их учения не принимали, они непрестанно на нем настаивали, поэтому о них говорили. Настойчиво добиваются встреч, хотя всем сверху донизу надоели. Несмотря на это, они добивались для людей слишком многого, для себя же делали слишком мало. Говорили: «Стремимся и просим твердо установить питание в 5 шен, зерна этого достаточно». Преждерожденные, пожалуй, не будут сыты, а ученики, даже голодные, не забудут о заботе Поднебесной. Днем и ночью без отдыха твердили: «Должны же мы обрести возможность жить». Необходимо гордиться мужами, спасающими свое поколение. Говорили: государь не должен сурово взыскивать, не должен присваивать себе чужого, считать ниже себя по уму тех, кого признают бесполезными для Поднебесной. В большом и малом, грубом и тонком их учение ограничивалось тем, что во внешнем они требовали запретить нападение, отложить оружие, а во внутреннем — умерить желания и страсти. А в учение древних входили такие положения: быть справедливым и беспристрастным, ровным и бескорыстным, решительным, но без предвзятости, следовать за другими, но без измены, не оглядываться с опаской, не хитрить со знаниями, отправляться вместе со всеми, никому не отдавая предпочтения. Услышав о таких наставлениях, обрадовались Пэн Мэн, Тянь Пянь и Шэнь Дао. Главным они признали равенство всей тьмы вещей. Говорили: небо способно покрывать их сверху, но не способно поддерживать их снизу. Земля способна поддерживать их снизу, но не способна покрывать их сверху. Великий путь способен их вмещать, но не способен их различать. Они знали, что для каждой из тьмы вещей есть возможное, есть и невозможное. Поэтому говорили: при выборе нет всеобщего, обучение не каждого достигает, лишь путь объемлет все без остатка.